Глава 16. «Я же голая!» — выкрикнула Блэр, вскочив на ноги и хвостами прикрыв свои нижние прелести. «Отвернитесь!» — ругалась она, строго смотря на людей из лагеря. А тех было немало. Видимо, собрались полюбоваться на глупую дракониху, которая тут пируэты вытворяла в воздухе, а потом, как промолчу кто, упала на наш шатер. А если бы девчат раздавила? Прибил бы, ей-богу, прибил бы. Люди поспешили отвернуться, а я выдохнул, сидя к ним спиной и прижимая к себе Альму. Едва успел схватить и прижать к себе, надеясь, никто ничего не увидел. И в этот момент начали подниматься стены изо льда. Аня старается. Но она резко ускорилась, и стены вытянулись до 3 метров. Лиза помогла. По идее, нужно было отозвать Альму, но я что-то тупанул. Отдохнуть мне надо. «Думаю, никто не догадался», — предположила Ангелина. «Все смотрели лишь на сиськи Евы и Блэр», — добавила Василиса. «Больше ничего люди не увидели и не заметили даже меня». «Сиськи, да», — Ангелина посмотрела на сопящую Еву и ее арбузы, а потом на свои маленькие апельсинки и обреченно вздохнула. «А Сергей подумал, что у тебя маленькая грудь, и сравнил ее с апельсинками», — рассмеялась Василиса, а я аж хрюкнул от возмущения. «Это тебе месть, засранец. Втянул меня в мировой заговор, и я чуть не умерла». «Роди ему детей, это лучшая месть», — предложила Оля, а Вася застыла и, словно ей 16 лет, начала румяниться. «Я еще не готова». «Тебе 5-й век уже. И ты не готова?» — удивилась полторашка. «Не в возрасте дело». «Хватит уже», — проворчал я. «И Ангелине очень идут ее формы, так что не надо, ля-ля». «Ой, Сереж, ты прямо милашка», — хихикала двоюродная сестра, которая, между прочим, замужем, и у нее дочь. «Собираемся, одеваемся и выдвигаемся. Война не закончилась. По факту она лишь началась, и теперь в ней участвуют сверхи», — подытожил я и начал отзывать ПЖМ. Сеул. Некоторое время назад. В сравнительно небольшой комнате громко играла музыка, а на большом плоском телевизоре, занимающем половину стены, шел концерт. 3 красивые кореянки с большими голубыми глазами заводяще пели и танцевали. А перед экраном танцевала и подпевала изящная сереброволосая девушка. Увидеть ее кто сейчас, она бы сгорела от смущения, но... Дверь была надежно заперта, так что Мия, а это была именно она, могла расслабиться. Ей пришлось немало поработать в качестве летающего разведчика, и когда выяснилось, что в Монголии никого не осталось, а отряд двинул в столицу, Сергей отправил Урабороса к Сайон на отдых, посчитав, что в предстоящем сражении она не нужна. А тут переговоры были важные. И они действительно были важные. Главу корпорации едва не облапошили. Сила сирены не сработала на мужчине, который был защищен особыми артефактами. И он сам кого угодно мог уговорить, используя лишь свое красноречие. Но обошлось, и невыгодная сделка не свершилась. Так что сейчас Мия наслаждалась отдыхом. Она танцевала, повторяя движения поп-исполнительниц, и пела. «Увидь, это Лиза с Аней». Поймали бы Мию и затискали до смерти, не забывая визжать от умиления. И только Мия закружилась вокруг своей оси, словно балерина, как вдруг начала сиять. Она рухнула и больно ударилась лбом об стену, а сияние усилилось. «Что происходит? Опять Сергей?» — недоумевала она. «Не отвечает. Никто не отв... Ой, ой!» Она упала на мягкое место, а затем обняла колени и застыла, словно затаившись. Ее тело начало покрываться золотым кристаллом, пока не скрылась Вийция. И прошло несколько часов. Все остальные уже вылупились. Прошло еще несколько часов. Потом еще и еще. Ночь сменилась утром, и лишь после этого яйцо начало трескаться. А затем показалась серебряволосая девушка, покрытая чешуей. Она открыла глаза, и в них больше не было той детской наивности и огонька. Лишь взгляд хищника. «Ильманель, Некоторое время спустя. Домой мы возвращались со смешанными чувствами. С одной стороны, победа. Монголия повержена. А с другой, все население этой страны было принесено в жертву крысам. И что случится, если это повторится в других странах? Это жутко и является поводом для вмешательства сверхлюдей, таких как дядька Семен. Возможно, он как раз и расследовал происходящее в Монголии. Иначе объяснить, как он так быстро здесь оказался, я не могу. Но времени на размышления у меня не было. По прибытии я раздал указания и тут же бросился готовить. Нет, не зелья и не бомбы. Еду. Пришлось доставать все заначки, дабы накормить землекопа. Ну а как иначе? Еда должна быть хорошей, лучшей. Ему же придется целый Байкал копать. Ну а когда он наестся от души и осознает масштаб работ, не сможет отказаться. Я бы еще и Ангелину припахал, но она слишком хитрющая. Думал заставить ее искать руду, нефть, золото и прочее. Все же она с помощью звука может сканировать пространство. Даже то, что под землей. Но не вышло. Мол, я занимаюсь магической рощей, пока не готова, так что не подглядывай. Они с Надеждой уже больше месяца заняты рощей. Я свою создал за один день. Ох, как пахнет! На кухню, которую я приватизировал и пригнал Фифи в качестве помощницы, забрела Машка. Помощь нужна? Ты? И помощь в готовке? Я с сомнением посмотрел на сестру, которая мило улыбалась. «Говори уже, зачем пришла?» «Сразу говори», — ворчала она. «В общем, тут такое дело. Я смогла собрать ингредиенты на одно очень хорошее зелье. Но подойдет оно лишь для меня. Честно говоря, я и не думала, что смогу его получить хоть как-нибудь. Но для него мне потребуется один важный ингредиент нашей будущей магической рощи». «Насколько важный?» «Ключевое в созданной мной экосистеме. Без него вся работа коту под хвост. И нужно начинать заново». «Бери». «Правда?» «Война переходит в фазу, когда сверхи воюют со сверхами. Надо усиляться. Вечером зайду, посмотрим, что можно придумать насчет магической рощи». «Спасибо. Правда, спасибо». Она подбежала ко мне, поцеловала в щеку и убежала. «Какая у вас милая семья», — улыбалась Шарафея. «Есть такое. Но...» Я посмотрел на этот колобок. «Ты все шире и шире. У тебя даже кости растут». «Растут», — улыбнулась та. «Да, я необычная фея. И меня все устраивает. И, может, я съем столько еды, что стану куколкой и эволюционирую во что-то новое?» «Не удивлюсь. Что-то в последнее время все во что-то эволюционируют. Даже я сам». Вытянув руку, посмотрел на нее. Но она точно такая же, как и всегда. Однако из персиковой косточки все же родился. «О, а расскажите о своих приключениях. Буду благодарна». Шарафея улыбнулась мне, и при этом ее теневые руки готовят сразу за шестерых человек. Ее готовка все лучше и лучше. Но я ей рассказал, пока готовили. «А блюд у нас будет столько, что просто ух! Народу все же много будет. Мои проблемные женщины, включая питомцев. А также родня. В общем, готовили много, вкусно и все маносодержащее. Так что эта еда сделает нас немного сильнее. И весьма вовремя мы начали готовить, потому что объявился Семен. Мне Блэр доложила. А Славик с Надей взяли его в оборот, проводя экскурсию. Под землю его вести я строго запретил, а вот в магические рощи можно. Так что они его пару часов повыгуливали, а затем все собрались в большой трапезной. «Что ж, дорогие мои, причем в прямом смысле, дорогие!» Я стоял во главе длинного стола. Поближе ко мне с двух сторон стола сидели мои женщины, включая Василису. Я даже Юну позвал. Она была очень удивлена. Но этой ночью ей придется ой, как не сладко. Или наоборот, сладко. Потому что после этой кормежки мы будем... Вряд ли уснем до утра. Но оно того стоит. Я пройду, кстати. Но еще здесь была Ханока в знак благодарности. Ей полезно будет стать сильнее. А еще Мия и Сайон тоже были здесь. Ради такого-то грех было их не позвать. В офис вместо Сайон я призвал Дриаду. Им такое пиршество не особо нужно, так что они отдыхают. А потом через Дриаду призову Сайон обратно в офис. Удобно. Все были одеты в максимально легкую бесформенную одежду. И главное, чтобы без нижнего белья. Так что штаны и кофта здесь были наиболее распространенной одеждой. Ну и что удивило людей, так это расстояние между стульями. Почти 2 метра. Так что стол у нас вышел действительно большим, хотя и сами стулья были как будто для слонов. «Сегодня мы отведаем богатство, что многие века собирали жители гор. Собирали и не использовали, а просто грабили да складировали». Я покачал головой, и родичи меня поддержали. «Зачем ты собираешь ингредиенты, если они не будут использованы? От жадности? Лишь бы другим не досталось?» «Так и разграбляются природные богатства». Я хлопнул в ладоши, и пришли люди, которые стали расставлять на стол блюда, закрытые крышкой. «Все ингредиенты имеют особые свойства, поэтому употреблять их нужно строго по порядку, дабы получить наилучший эффект». Я снял крышку со своего блюда, и трапезную заполнили необычные ароматы, и за мной повторили остальные. Ахая и охая. Особенно от размера порции Семёна. Там почти корыто. Но иначе его не накормить. «Это тибетский красный перец. Он фарширован орешками белки Мимика». «Орешками белки Мимика?» — хохотала Лиза. «Зачем у белки ее орешки отрезали? А? В смысле, серьезно отрезали?» «Белка-мимик — это полурастение и очень опасный монстр. Его орехи растут на особых, едва заметных усиках, и они ядовиты. Но данные орехи уже очищены, так что едим». Перец с габаритами походил на огурец и насыщен духовной энергией. А орешки мягкие и просто кладезь питательных веществ. Естся перец просто, как банан. И стоило укусить, как во рту появилось непередаваемое ощущение легкой сладости и свежести. Орехи были столь сочны и нежны, что таяли на языке. Поэтому блюдо было съедено менее чем за минуту, даря ощущение блаженства и легкости. «Благодаря перцу наш желудок подготовился к следующему блюду», — вновь встал я из-за стола. «Но теперь нужно проявить осторожность», — хлопнув в ладоши, приказал слугам убрать все со стола и принести новые блюда. Теперь это были глубокие чашки, чашки поменьше, но пустые, и десяток маленьких разноцветных перечниц. Я снял крышку и почувствовал аромат мяса и специй. «Вот буклетик». Я взял красочную бумагу с изображением цветов и подсказок. «В перечницах особые специи. Сыпьте вот так», — сделал я, перелив часть супа в малую чашку и насыпав в нее зеленый горошек. «И получается вот это». Суп слегка забурлил и окрасился в зеленое и стал почти как холодец. «Каждая специя дает особый уникальный эффект, а смешение их создает нечто невероятное. В идеале съесть все специи». Народ загалдел и начал экспериментировать. В итоге у Оли кусочки мяса в виде пузырьков начали убегать из супа. А у Лизы из тарелки потянули щупальца, состоящие из бульона. «Они хотят утопить тебя в супе и съесть. Сама их съешь», — пояснил я офигевшей Лизе. И не стал говорить, что это не совсем специи, а микроорганизмы. И не знаю, что сделала Василиса, но у нее тарелка убежала. Точнее, попыталась убежать. Но от духовного практика такой силы не сбежать. Суп сам по себе был очень даже вкусный. Но не такой, чтобы все стонали, да испытывали гастрономический оргазм. Тут главный ингредиент — это специи. И об этом потом. Нам вновь принесли блюдо, и теперь это был большой 2-литровый стакан с трубочкой. «Это чукотский кровавый бренди. Крайне ядовитая штука. Но благодаря супу и специям, что мы съели, яд на нас не подействует, так что наслаждаемся». «А почему кровавый?» — спросила Ханока. «Потому что его делают из крови особых монстров», — ответила Юна. «Умнички. Да, так и есть. И настаивается он минимум 40 с лишним лет. Нашему образцу около 200 лет. Так что пьем и наслаждаемся эффектом. Я отпил напитка, который больше походил на кисель, а на вкус он отдаленно напоминал квас. Он дарил легкость, бодрость и счастье. Вот так сидят все и улыбаются, как дураки. Но счастливые дураки. Сразу появляется ощущение, что все вокруг прекрасно. Хочется дарить частичку своего счастья окружающим, а также пить и пить напиток. Что мы делали не спеша? Минут 30 пили. И когда закончили, еще минут 5 сидели с закрытыми глазами, наслаждаясь великолепным послевкусием. Этот напиток прогоняет любую депрессию, закаляет психику человека и восстанавливает ее до идеального состояния, ну и дарует временную защиту от сумасшествия. «Что-то мне не нравится последний пункт», — насторожилась Аня, да и все остальные. Ангелина лишь обреченно вздохнула, а я хлопнул в ладоши, и нам принесли тарелочки с маленькими кусочками тортика. «Торт — безумие. Его нужно съесть за минуту. Отчет начинается после первого укуса». Я разом заглотил кусок и переживал. «Съев его, можно существенно усилить защиту от ментальных атак». Присев, закрыл глаза и поморщился. «Торт вкусный. Но что в голове начало твориться, просто атас». Так что, когда все закончилось, люди выглядели измотанными. Но далее у нас были кусочки мяса во фруктовом соке. Это блюдо так, для вкуса. И оно было божественным. Мясо можно было есть даже беззубым, потому что невероятно нежное и словно тает. А этот вкус не описать, лишь стонать. Все стонали, испытывая гастрономические оргазмы. Поэтому, когда доели, все выглядели как после хорошего секса. Довольные, уставшие и удовлетворенные. И раз все расслабились, то следующим блюдом были 500-летние улитки Гонго. На вкус как мармелад, но с особым эффектом. От него волосы становятся дыбом. «Я теперь ежик», — улыбалась Оля, которой даже не было видно из-за волос. «Она словно шарик. Или ежик». Все были такие, но эффект прошел через пару минут. А особый эффект здесь — это огромная порция жизненной силы. Затем были различные блюда, которые вызывали стоны наслаждений. И когда закончили, все были с выпирающим брюшком и довольны, как удавы. «Что ж, с перекусом мы закончили», — заулыбался я, получая удивленные взгляды людей. А затем нам на стол перед каждым поставили 40-литровые кастрюли с бурлящим мясным супом. «Что ж, дай бог всем пережить это!» Я зачерпнул, и все. «Кто тронет мою еду, убью!» Мы словно свиньи набросились на угощение, жадно поглощая ее, даже не переваривая. Не успел я взреветь от ярости, осознав, что моя кастрюля пуста, как Фифи поставила мне новую, потом еще и еще. Мои пальцы уже были настолько жирными, что я не мог держать поварёшку. Просто брал кастрюлю и заливал все в свой огромный рот. А еще моя одежда так растянулась, что лишь чудом держалась. Впрочем, все такие были. Прям как там, на проклятом острове со скелетом бессмертной твари. Хотя нет, не совсем так. Там мы почти монстрами стали. Здесь лишь в пару раз вширь выросли. Но да, выглядим уродливо. И лишь когда пришло насыщение, люди осознали, во что превратились. «А теперь...» — с трудом заговорил я, так как морда так распухла от жира, что губы были неподъемные. «Мы примем пилюли, дабы усвоить все это... потом...» Я с трудом указал лапкой в сторону, и там в полу появились две дыры. «Скатимся в купальне». Мне попытались что-то ответить бесформенные шары жира, но я ничего не понял. «Раз так...» — вмешался Семен, самый широкий и огромный из нас. «Ну так он и съел в 5 раз больше меня». «Василиса, будь добра, раздай по пилюле каждому». Над нами воспарила баночка и открылась, после чего из нее показались шарики пилюли. Никогда такие не видел. Они словно пульсировали. «Планировал использовать их, чтобы уговорить тебя на услугу, но не могу не отблагодарить за вкусную еду», — говорил он на удивление нормально. «Это пилюли Кусу-он. Трофейные. Грех пропадать добру». Я начал судорожно вспоминать, что это за пилюли такие. Но подсказал Михаил. «Пилюли пробуждения стихии. Они позволяют раскрыть свой магический потенциал. Очень ценные. Но я думаю, их можно совместить с твоими жемчужинами». Говорить ему было тяжело, так как там не губы, а сардельки. «Тоже так думаю», — добавила Надежда. Кивнул, по крайней мере, подумал, что кивнул, и перенес из кольца баночку с жемчужинками, удивляя Семена. Вася каждому дала по определенному количеству голубых жемчужин, количество которых я сообщил мысленно, а затем встал. Но и тут Василиса помогла. Нас подняла и бросила в дыры в полу. Там по тоннелю мы укатились в купальне, плюхнувшись в воду. А дальше было, как и в прошлый раз. Повысился уровень воды, одежда растворилась, и мы покрылись кристаллами. Люди помнили, что нужно делать, так что обошлось без проблем. Но было одно различие. Пилюля Семёна ускорила процесс и слегка видоизменила его. Ну и самое главное, той же Ханоке и Июне я собирался дать маленький кусочек жемчужины. Но Кусоон позволили дать по целой. И не только им. Все мы получили двойную порцию жемчужин. Но после того, как кристаллы рассыпались, нужно было время, чтобы очухаться и прийти в себя. «У меня снова нормальная грудь!» — радостно вздыхала Юна, чья голова выглядывала из воды. И да, ранее у нее грудь была размера так 20-го. Все же все мы были огромными жердяями. А потом облысели снова. И мало того, с нас две шкуры слезло. Эффект от вкуса он пока еще не проявлялся. На это нужно некоторое время, причем немалое. «У меня тоже есть грудь. Желаешь?» Хитро улыбаясь и шипя, как змеюга, ко мне подплыла Мия. Я уж замечал, но ее взгляд как-то изменился. Странно. Будто повзрослела лет на 10. Да и себя предлагала как-то неестественно. «Что-то случилось?» — спросил я у Мии. Она попыталась отплыть, но я схватил ее за талию и придвинул к себе. «Нет, ничего. Ай!» — схватилась она за лоб, а я не сдерживался щелбаном. «Не ври!» «Но я...» На лице обида и немного паники, а затем и смирение. «Знания. Я пробудила в себе знания поколений». «Знания? Она Ураборос?» — спросил Семен, плывущий на спине. Его глаза были закрыты, а из воды выглядывала его волосатая грудь и лицо. «Да, последняя». «Я думал, они уже вымерли. Драконы неплохо их выкосили. Но раз она пробудила знания, то становится опасной для человечества», — спокойно ответил он. А Мия со страхом на лице прижалась ко мне. «Из-за знаний?» «Сам знаешь, не все знания могут нести пользу. И мы не знаем, что она знает. Вдруг что-то, что может погубить мир». «Семен, говори нормально, иначе я тебя побью. Нет, сделаю еще хуже. Я кое-что скажу твоей жене». Надя, уже сидевшая на скамье, да укутанная полотенцем, коварно заулыбалась, глядя на дядьку. «Не надо говорить». Семен принял вертикальное положение. «Есть два варианта. Запечатать память. У нас как раз под рукой есть духовный практик», — он указал на Василису, которая, прикрыв грудь руками, плыла на спине. «Ну или второй вариант. Это клятва на душе». «Клятва, что не выдаст запретные знания?» — уточнил я. «А что и есть запретные знания? Как она узнает, что запретно?» «Скорее, просто не будет ничего рассказывать дальше определенного периода времени». «Мия, давай я тебе наложу блок. Я же вижу, как это давит на тебя», — вмешалась Василиса. «Я не знаю. Я хотела рассказать, но потом... Важное...» — она опустила взгляд. «Подумай об этом громко. Я решу. Хотя стой. Давай сперва ко мне». Василиса погрузилась по самую шею и вытянула руку. А Мия подплыла к ней, а затем... «Да ты шутишь!» — выкрикнула женщина, перепугав девушку. «Что там?» — спросил Семен и заметно насторожился. «Сереж, Мию мы у тебя временно забираем и сегодня же уезжаем. Похоже, ее мать узнала кое-что очень важное касательно мировых процессов». «Так», — возразил я. «Никто никуда не поедет, пока не будет закончено мое озеро». «Сереж?» «Вот иди и помогай ему», — я указал на Семена. «Вместе быстрее управитесь». «Ладно», — Вася обреченно вздохнула и посмотрела на Семена. «Что за озеро хоть?» «Не знаю пока», — ответил тот. «Да пустяк», — заулыбался я. «Я просто хочу сделать свой Байкал. Горный». А эти уставились на меня и рты пораскрывали. «Что? Озеро ведь? Озеро». «Это надолго, и я дал обещание», — признался Семен, смотря на Василису. «Побить бы его!» — выругалась та. «Тогда зовем подмогу. У нас мало времени. Чем раньше начнем действовать, тем лучше». «Понял. Жену позову тогда. Это как раз одна из просьб. Серег, моя младшая родилась слабой. Шанс пройти обучение менее 30%. Ты сам знаешь обычаи. Поэтому мы хотим поселить ее у тебя. Жена тоже поживет у тебя, пока дочь не подрастет». «Так и знал, что мое княжество превратится в резервацию для Зябликовых», — тяжело вздохнув, махнул рукой. «Тащи. Купальни, магическая роща, а еще множество ингредиентов обеспечат твою дочь хорошим развитием, крепким телом и долголетием. Она вас всех переживет». «Магическая роща. Но удивлен, что тебе такое удалось. Я правильно понял, что ты используешь ее как источник маны для леса?» «Да. Но это также и сад магических трав. Уже потихоньку собираю урожай маленькими порциями». «Понимаю. Интересное решение, и думаю, да. Только такой лес может создать подобное. Но чем больше будет лес, тем будет больше лишних расходов маны. Роща может и не выдержать, и сохнуть». «Ошибаешься. Я создал не магический лес, а обычный. Он рассчитан на то, что в нем будут жить люди, а не бороться с ним». «Вот как?» — задумался тот. «Тогда да, может сработать. И тогда ты не будешь против, если я подберу своей семье кусочек земли и создам там свою рощу и домик? Оксана всегда любила садоводство». «Не против. Главное, со мной согласуй. Тут еще и община селиться собирается». «Я им не помешаю. И они будут рады, если станут соседями моей Оксаны». «Тогда хорошо. Бери Николь, и она поможет тебе». «Спасибо. И насчет Николь», — Семен вдруг стал серьезным. «Сергей, ты же в курсе, что она первородная?» «Она высшая дриада, которая стала первородной. И знаешь, благодаря кому?» — заулыбался я. «Кому? Неужели не догадываешься?» «Мой отец, да?» Семен обреченно вздохнул, но вдруг расширил глаза. «Точно, забыл! Он ведь просил передать, что ты опоздал, и он уже покинул континент». «Вот гад!» «Но что за история с отцом и дриадой?» — спросил Семен. «О, это долгая история. Но раз мы все собрались, то я ее расскажу. А потом решим, как поймать этого старого интригана и хорошенько так отмутузить гада». «Да-да, пусть все помогают. А то чего это я один отдуваюсь? Мы объединимся, поймаем его и побьем. Ну и заставим рассказать, что он, собственно, задумал, скотина эдакая. А потом у меня будут вопросы к папане. Уверен, он тоже в этом замешан. Ха. А не будет говорить, кое-что скажу маман. Хотя нет, это бесчеловечно. Или нет?»